Глава 17. Вика. И все же жить в мире без магии намного легче. Нет никаких подводных камней и магических заморочек. Живи себе, соблюдай законы и радуйся. Никто не станет принуждать тебя повысить свой магический потенциал за счет жизни лучшего друга. И замуж мы выходим по любви, а не потому, что тебя кем-то там избрали. Замужество — это не миссия для спасения других, это личное дело каждой отдельно взятой пары. Возможно, князь, который вырос в этом мире, считает по-другому, но это ведь не должно меня волновать. Я правда считала, что все эти правила мне не подходят. Я ведь понятия не имела, что эльфы выращивают свою силу отдельно от тела. Но, как пояснил черный дракон, такие меры были необходимы, чтобы на ночной стороне не случилась катастрофа. Эльфы, не достигшие определенного возраста, не могли правильно распоряжаться своей магией. Подростки еще ничего, а вот те, что помладше, могли уничтожить все на своем пути просто потому, что не понимали, что творят. Расстроился крохотный эльфенок, что мама не дала ему десерт вместо полезной капусты и спалил весь свой дом вместе с родителями. Может, это и правильно. То, что они держат магию подальше от своих детишек, пока у тех мозги на место не встанут. Но я совершенно не понимаю, для чего помещать свои силы в кого-то разумного, чтобы потом его убить. Ну, может и не убить, но точно уничтожить. Черный дракон давно ушел, а я все лежала, уставившись в стену, и думала о его словах. Он обманул меня, потому что стремится объединиться со своей хозяйкой. А пока этот мир разделен на равные части, это невозможно. Как объяснил мне хранитель Тиль, он может ненадолго покидать ночную половину, но только чтобы поговорить со мной. В общем, я для него вроде как небольшой островок безопасности. И если это так, я бы, наверное, могла отвести его к Тиль, но даже не предложила ему устроить короткое свидание с девушкой. Возможно, мне сейчас было не до этого, а может быть, я была обижена на дракона за ложь. Он ведь мог сразу мне все рассказать, чтобы в итоге новость о слиянии не стала для меня настоящим шоком. Дверь в комнату, тихонько скрипнув, отворилась, и я увидела Грю. Хранитель медленно вошел внутрь, опустив голову, словно ему было за что-то стыдно. «Привет», — тихо произнесла я, присаживаясь. «Ты как?» «Не знаю», — признался он. «Почему ты мне ничего не рассказал?» «Не хотел, чтобы ты расстроилась», — ответил он. «И это ничего бы не изменило. Но если ты думал, что это неизбежно, почему не захотел побыть со мной?» Взглянув на него, прошептала я. «Ты думал, что проживаешь последние часы жизни и предпочел провести их с джиннами?» «Это не так», — покачал он головой. «Я просто хотел с ними попрощаться. С тобой бы я потом остался навсегда. У нас было бы все время в мире. Пусть я и не смог бы больше ничего тебе сказать вслух, ты бы чувствовала меня. Тебе не нужно бояться. Это неизбежно. Хранители рождены, чтобы просто растить в себе магию. И когда приходит время, мы объединяемся с хозяином и передаем ему весь накопленный резерв. Но у джиннов нет хранителей, напомнила я, и им не приходится проходить через слияние. Джинны сами по себе не имеют магии, пояснил Грю. Они рождаются, имея силы для исполнения чужих желаний, но не своих. А с эльфами все сложнее. Но я не эльф, напомнила я. Ну, не чистокровный, согласился хранитель. «Но все же ты и не человек, больше не человек. И после слияния это станет очень заметно». «Моя внешность еще изменится?» — горько усмехнулась я. «Нет, изменится твоя аура», — ответил он. «Ты не могла попасть в этот мир в своем теле. Тебе нужен был кокон. Им стала выбранная князем эльфийка». «Но я все же ни капельки не похожа на эльфийку», — произнесла я, покачав головой. «Хотя внешность моя претерпела изменения». «Нет», — протянул дракон, — «твоя внешность не изменилась. Ты так выглядела и на земле, просто не видела этого. В Все это время менялась только твоя аура». «Да нет же!» — воскликнула я. «Мне же лучше видно, как я похорошела». «Ох, Вика!» — покачал головой Грю. «Волшебство не делает людей красивее, чем есть. Истинная красота живет внутри тебя, и ты просто выпустила ее, когда попала в этот мир». «Это звучит еще бредовее, чем все, что я услышала до этого», — призналась я. «Но так и этот мир совершенно безумный», — развел лапами хранитель. «Не пора бы уже привыкнуть?» Я взглянула на Грю и улыбнулась. «Неужели он действительно думает, что я позволю ему исчезнуть? Мы ведь с ним друзья, а друзей не меняют на магию». «А как же бал?» — напомнила я. «Ты ведь так хотел попасть на бал». «Я и попаду», — пожал он плечами. «Но просто не в таком виде. Но какая разница? Это ведь совсем не важно». «Ошибаешься», — покачала я головой. «Для меня важно, чтобы ты был счастлив. А это вряд ли получится, если мы пройдем слияние». «Ну, может, мне понравится», — неуверенно произнес хранитель. «А я думаю, что не понравится», — возразила я. «Пойми, ты просто перестанешь существовать». «Ну, не совсем», — не согласился Грю. «Я буду жить в тебе». «Нет, не будешь», — ответила я. «Во мне останется только твоя магия, а ты просто растворишься. Прекратишь существовать. Ты правда готов к подобной участи?» «Но если это поможет тебе обрести магию, я готов», — кивнул дракон. «А я нет», — твердо произнесла я. «Я не готова потерять лучшего друга ради какого-то волшебства». «Это не волшебство», — вздохнул хранитель. «Это твоя сила, и без нее тебе будет очень непросто». «Переживу», — отмахнулась я. «О чем это ты?» — нахмурился дракон, неуклюже потопав в мою сторону. «О том, что никакого слияния не будет», — ответила я. «Мне не нужна магия». «Конечно, нужна!» — воскликнул Грю. «Я ведь так старался, генерируя для тебя эти силы, а ты даже не хочешь их опробовать». «Грю, ты молодец!» — взглянув в его глаза, произнесла я. «Правда молодец! Но если я соглашусь принять эту магию, ты больше не вернешься. Ничего нельзя будет исправить, понимаешь?» «Но ведь так и должно произойти», — кивнул он. «Это моя миссия. Я рожден для этого. Жаль, конечно, что я не мог расти вместе с тобой всю жизнь. Мы познакомились слишком поздно. Точнее, я постоянно видел, как протекало твое взросление и становление. Хоть ты и не подозревала о моем существовании, но сейчас пришло время расставаться. И ты не должна грустить по этому поводу. Я всего лишь временный гость в этом мире. Дальше тебе придется справляться самостоятельно». «И не подумаю», — покачала я головой. «Я уже приняла решение и не собираюсь его менять». «Но, Вика, ты не можешь отказаться», — воскликнул хранитель. «Это естественно для таких, как я. Нам надлежит быть рядом, пока вы нуждаетесь в нашей помощи. Но как только вы становитесь самостоятельными, мы передаем вам силу и исчезаем». «В тебе пока недостаточно силы», — лениво заметила я. «Мне нужно больше». «Больше?» — замерев, уточнил Грю. «Если я накоплю еще больше магии, ты согласишься на слияние?» «Да», — кивнула я, сделав честные глаза. «Конечно, соглашусь». «Хорошо», — кивнул он, запрыгивая на кровать. «Я прямо с утра начну копить силы, и к концу недели ты просто обалдеешь от резерва, который я накоплю». «Недели мало», — заметила я, забираясь под одеяло. «На тот объем магии, что мне необходим, у тебя уйдут годы». «Ого!» — выдохнул Грю, устраиваясь рядом. «А зачем тебе столько силы?» «Хочу стать самой могущественной», — зевнув, ответила я. «Странно. А вот остальные эльфы стремятся как можно скорее пройти слияние», — почесав нос, протянул дракон. «Им в тягость жить без магии. Даже неделя задержки вызывает у них панику». «А я не эльф», — напомнила я, прикрыв глаза. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Протянул Грю и завозился, устраиваясь поудобнее. Я еле заметно улыбнулась, понимая, что смогла одержать небольшую победу. Теперь никакое слияние хранителю не грозит. Сколько бы магии он ни скопил, я буду говорить, что этого мало, раз за разом. В итоге он либо сдастся, либо продолжит усиленно копить силы. Но это ничего не изменит. Я не хочу, чтобы Грю исчез, и сделаю все, чтобы он продолжил жить в этом мире. Утром я проснулась в прекрасном настроении. Даже предстоящий бал больше не пугал меня. Что я дурацкие танцы не переживу? Переживу, конечно. Главное, что мой хранитель останется со мной. Хорошо, что я смогла выяснить про это слияние до того, как согласилась его пройти. Выбравшись из-под одеяла, потянулась до хруста в суставах и взглянула на посапывающего рядом дракона. Ну вот как можно согласиться на то, чтобы добровольно с ним расстаться, а потом жить и пользоваться магией, понимая, что ради нее ты уничтожил живое существо? Возможно, для эльфов подобное в порядке вещей. Они воспринимают это как должное, но я не эльф, я человек. А люди относятся к подобным вещам не так беспечно. Для нас дружба не пустой звук. Спустившись на первый этаж, я заглянула на кухню и поздоровалась с Федей, который колдовал над огромной кастрюлей. «Готовы к балу?» — спросил Джин, взглянув на меня. «Нет», — честно ответила я. «У меня полно платьев, но я так и не выбрала, что надеть на танцы. Думаю, что решу чуть позже. А как обстоят дела с вашими нарядами?» «Девочки всю ночь не спали», — ответил Федя и отвернулся. «А как прошло слияние?» Я пожала плечами и облокотилась на стол, взглянув в окно. «Никак?» — медленно произнесла я. «Никак?» — переспросил Федор, замерев. «Что это значит? Ваш хранитель оказался не готов?» «Нет, он как раз очень даже готов», — усмехнулась я. «А вот я не смогла. Для меня это слишком». «Но вы не можете отказаться от слияния», — заметил Джин. «Это необходимо сделать, иначе вы останетесь без магии. Я готова и дальше жить без нее», — пожала я плечами. «Возможно, со временем Грю освоит этот дар, и тогда у меня появится настоящий боевой дракон». «А если он не сможет ее освоить?» — уточнил Федя. «Тогда все его старания зря? Он ведь так трудился». «Мне убить его за эти старания?» — огрызнулась я. «Ты понимаешь, что он не выживет? Он просто перестанет существовать». «Но ведь у эльфов это нормальная практика», — осторожно напомнил мужчина. «Что вас так удивляет?» «Я не эльф», — громче, чем планировала, напомнила я. «И мне не нравится, что в этом мире существуют подобные правила. И то, что мне они не нравятся, дает мне право не следовать им. Это мое право». «Но как же магия?» «У тебя вот ее нет?» — заметила я. «И это ведь не вынуждает тебя кого-нибудь убить, чтобы получить силу?» «Что? Нет, конечно!» — всплеснул руками Джин. «И вы все выворачиваете наизнанку, в частности, мои слова. Представьте, что вы всю жизнь живете без зрения, но это не значит, что вам всю жизнь придется провести в слепоте, потому что кто-то другой выращивает для вас эту функцию. И вот приходит момент, когда вы должны прозреть. Но вместо того, чтобы с радостью принять этот дар, вы отказываетесь от него». «Да», — кивнула я, соглашаясь, «потому что, приняв этот дар, я лишу жизни лучшего друга». «Надо же», — пробормотал Федя. «Оказывается, мы совершенно вас не знаем. А ради меня вы бы отказались от магии?» «А у тебя тоже внутри резерв моей силы?» усмехнулась я. «Вроде нет», — нахмурился он. «Мне просто интересно». «Понятно», — кивнула я, улыбнувшись. «Да, ради тебя я бы тоже отказалась от магии, и думаю, что это очевидно. Я не чудовище, каковым меня считают все джинны. Мы не считаем вас чудовищем», — неуверенно произнес мужчина. «Оно и видно», — вздохнув, протянула я. «Поэтому боитесь называть свои имена?» «Я не боюсь», — — пожал плечами Джин. «Конечно!» — кивнула я. «Тебе уже нечего бояться. Твое имя мне известно». «И не только мое», — заметил Федя. «И я даже рад, что все так сложилось. Теперь мы знаем, что можем вам доверять». «Спасибо», — улыбнулась я, — «за доверие». «Ладно, мне, пожалуй, пора. Пойду выберу себе платье». «А как же завтрак?» — протянул Федор. «Я быстро», — улыбнулась я. «Хочу просто взглянуть на то, что есть, и определиться с фаворитами». «Если выберете белое, не прогадаете», — заметил Джин. «Эльфы, скорее всего, предпочтут черный цвет». «Странно. Я всегда думала, что эльфы предпочитают светлые тона в одежде», — произнесла я задумчиво. «Возможно, в других мирах так и есть», — согласился мужчина. «Но у нас здесь все перемешалось. Джинны оказались на дневной половине, а эльфы были вынуждены стать ночными созданиями».